Глава 75. Кроссрест. Забор к нашему прибытию действительно восстановили. Часть бревен оставили, а часть заменили, разобрав в сарай какого-то заброшенного подворья. Все выглядело вполне прилично, если не обращать внимания на то, что под ногами вместо твердой земли расползается болотная жижа. И новый забор неумолимо кренится. Я положила сумку на землю и огляделась. Вдумчиво посмотрела направо, потом вдумчиво посмотрела налево. Нолан же с большим любопытством смотрел на меня. «Что?» — спросила я, покосившись на парня. «Ничего», — улыбнулся он. «Просто интересно, никогда не видел артефактора за работой в поле». «Я тоже», — вздохнула в ответ. «Строго говоря, артефакторы в поле-то и не работают, поэтому будешь мне помогать». «Да?» — оживился некромант. «И как?» Я достала из сумки артефакторский инструмент определения источника магии. Выглядел он как металлическая лоза, испещренная руническими символами, но нести ее нужно было рогами вперед. «Пойдем!» — скомандовала, зачем-то схватив парня за руку и потащив за собой. Но он, как ни странно, послушно пошел за мной. Я шагала вдоль забора, выставив перед собой определитель магии до тех пор, пока между рогами не начала потрескивать магия. Напряжение все нарастало и нарастало, наконец став видимым глазу. Зеленые искры метались туда-сюда между металлом, пока не слились в один магический нерв. «Не рванет?» — будничным тоном поинтересовался Нолан из-за моей спины. «Не должно», — честно отозвалась я. А через несколько шагов магическое напряжение пошло на спад. «Ну-ка, подержи!» — скомандовала я, сунув руки Нолану определитель магии. Пока парень с любопытством его рассматривал, я достала из кармана куртки миниатюрный блокнот и принялась конспектировать параметры. «Так», — протянула я несколько минут спустя. «Теперь идем обратно». За плечо развернула Нолана и легонько толкнула меж лопаток. «Иди вперед, только не быстро, я записываю». Магическое напряжение ожидаемо стало нарастать, нарастать, и в какой-то момент снова пошло на спад. «Стой!» — схватив за локоть парня, воскликнула я. «Теперь обратно». Но он оказался удивительно сговорчив и развернулся обратно. Мы повторили хождение туда-сюда, но с меньшей амплитудой, а потом еще раз, и так до тех пор, пока я не замерла перед забором, рассматривая три бревна. «Что ищешь?» поинтересовался некромант, в чьих руках просто сияла зеленая магическая молния. «В каком месте установлен соседний артефакт?» — ответила я, не отрываясь от рассматривания забора. «А-а-а!» — протянул Нолан с какой-то странной интонацией. «Я могу это положить?» «А, конечно!» — кивнула я и, махнув рукой, погасила инструмент. «Занятная вещица!» — протянул некромант. «А что ты с ней делала?» «Искала источник магии, разве не очевидно?» — раздраженно ответила я. Вопросы Нолана отвлекали меня от процесса определения несущей магической конструкции, что очень нервировало. «Источник магии?» — удивился парень. «Это какой?» «Артефакт, Нолан!» — процедила я. «Я ищу соседний артефакт в магическом контуре». «А-а-а!» — снова протянул некромант. «Спросила бы, я бы так тебе показал». «Ты издеваешься?» — возмутилась я, оторвавшись от созерцания чистокола. «Ничуть!» — Нолан пожал плечами. «Ты просто не видишь так, как вижу я». «Это как?» — спросила, не слишком скрывая скепсис. «Засечки на бревнах, Роуз», — улыбнулся парень. А я почувствовала себя, ну, очень неумной. Конечно, Нолан мог бы без труда определить, где вмонтированы артефакты. Он же, в отличие от большинства аристократов, прекрасно знал, что происходит на его земле. Я демонстративно сделала шаг в сторону, и Нолан без труда ткнул в одно из бревен. «Здесь». «Точно?» — сомнением переспросила я, рассматривая бревно. Никаких особых отметин я на нем не видела. «Абсолютно», — отозвался Нолан. «Смотри». А потом взял мою ладонь в свою руку и приложил к шершавой поверхности обтесанного дерева. «Чувствуешь?» — спросил некромант. «Чувствую», — тихо отозвалась я. Правда, не артефакт в чистоколе, не засечки, а горячую ладонь парня и его широкую грудь, прижавшуюся к моей спине. «Мне...» — произнесла я резко севшим голосом и кашлянула, ломая очарование момента. «Мне нужно записать, отпусти». Просить дважды не пришлось. Некромант тут же рожал пальцы и сделал шаг в сторону. Я чего-то резко ослабевшими пальцами с трудом начеркала пару заметок в блокноте и попросила. «Сможешь показать артефакт с другой стороны от слома забора?» «Конечно», — пожал плечами некромант. И мы отправились в другую сторону. Там, конечно, уже никто никого за руку не брал, все вышло чинно благородно. Нолан указал на бревно, я сделала пометку, потом вернулась к восстановленной и уже подтопленной части забора. Я присела на какой-то пенек и принялась считать, куда нужно воткнуть изъятый артефакт. Некромант молча стоял рядом. Невдалеке толпились жители деревни. Наверное, они очень старались перешептываться, но как-то не очень у них получалось, раз я все слышала. «Невесту молодого господина, говорят, сейчас нам забор-то починит». «Ей бы не заборы чинить, а о свадьбе думать. Где-то видано, чтоб девка заборы чинила». «Смотри, какая ладненькая». «Тощая, поди, родить не сможет». «Типун тебе на язык». «Какая любовь, ах, девочки, хочу такую же». Я потерла виски, чувствуя, что голова начинает гудеть от чужих слов. «Все в порядке?» — тут же спросил Нолан. «Да», — отозвалась я и подняла на него голову. «Давай попросим Лиди уйти. Мало ли что случится, все-таки артефакт старый». Некромант понятливо кивнул и пошел разгонять толпу. Я же за это время досчитала оставшиеся параметры, стараясь не слушать голоса за спиной. «Ну что они заладили в самом деле, невеста, невеста?» «Я не невеста! Не невеста я!» Так почему от этих мыслей в груди так сжимается сердце?